Вообще, доброта, пожалуй, была ведущим качеством его натуры. Мне всегда почему-то хотелось разозлить его, сбить с него благодушие и скрытое самодовольство. Я смутно догадывался, что все эти Буськины качества — лишь хлипкая защита от серьезности мира. Я любил его, и поэтому мы часто спорили в последние годы. Машина плавно и неспешно катила по набережным. Так водят только пожилые и очень спокойные шоферы. Я бы никогда не смог овладеть этим стилем езды. Слева проплыла чернота Александровского сада. Потом мокрый, отблескивающий в свете желтых прожекторов, памятник Петру. Туманно-желтая, подсвеченная Сенатская площадь. Блеснули подфарники встречного москвича. Автомобили крохотными замкнутыми мерками обращались в пасмурной вселенной вечернего апрельского города. А я вспоминал давний наш с Буськой спор. Произошел он полгода назад. У Буськи тогда подошла очередь на новый москвич. Он продал своего старого стилягу и пришел занять денег. Разговор получился неожиданно интересный и памятный. Мы слегка выпили, потому что Буська был не на колесах, а я никуда не собирался. Свет осеннего вечера вплывал в комнату через незашторенное окно. В камине с тихим шорохом горели сухие поленья, и охристые блики колеблющегося пламени ложились на дубовый вощеный паркет. Как все непьющие люди, Буська от спиртного становился напряженным. Но в тот раз, после рюмки коньяка, раскраснелся и повеселел. В зрачках его разгорелся тот самый веселый и упрямый огонек. «Тебе неохота займеть 412-й?» — спросил он. Глаза были пристальными и насмешливыми. «Пожалуй, нет», — бездумно вглядываясь в огонь камина, почти машинально ответил я. «А чего? Прием лучше, больше обзорность, и, по-моему, салон нисколько не меньше твоего. Словом, современная машина есть современная машина». Последние слова Буська выговорил как-то особенно вкусно и смачно. И мне стало немного смешно и завидно эта его увлеченность. «Это дело привычки. Моя телега мне нравится, и пока она бегает, менять не буду», — сказал я и поднял бутылку, чтобы налить Буське еще коньяка. Но он отодвинул свою рюмку и, усмехнувшись, сказал: «Эх ты, фетишист!» Я не донес рюмку до рта. «Что значит фетишист?» «Ну, просто ты профан в технике». «Нет, нет», — останавливающим жестом он вытянул вперед короткопалую руку в ответ на мой, видимо, слишком удивленный взгляд. «Автомобиль ты знаешь и чувствуешь, как, дай бог, любому инженеру. А тогда при чем тут профан?» Буська усмехнулся лукаво и весело, дернул себя за бородку. Потом пятерней поскреб начинающее лысеть темя, что у него всегда являлось признаком возбуждения. «Видишь ли, по типу мышления есть конструкторы и неконструкторы, независимо от рода занятий. «Ну-ну», — подразнил я, почувствовав, что разговор становится интересным. «Это довольно сложно, но...» Буська замялся. «Валяй, постараюсь преодолеть свою тупость», — не без насмешки сказал я, потому что почти всегда Буськины рассуждения выглядели довольно плоско. «Ну, хорошо», — слегка надувшись и сделав глубокомысленное лицо, согласился он. «Дело в том, что конструктор никогда не одушевляет технику, даже если он самый непробиваемый идеалист. Конструктор может столкнуться с непонятным и неожиданным, с противоречивым результатом. Ну, скажем, двигатель крутится не по часовой стрелке, а наоборот, или вообще не крутится, не выдает расчетной мощности». Буська грустно улыбнулся. «Что и случается зачастую». «Ну, дальше», — подбодрил я. «Дальше конструктор начинает исследовать разными способами, снимать характеристики, проверять кинематику. Способов много. Можно даже взвешивать на багажных весах или безменом, когда дойдешь до полного обалдения. Конструктор не знает, приведут ли данные способы к искомому результату, но действует так, как будто это возможно. Значит, он придерживается определенной методики и понимает, что дело не в этом соединении металлических деталей, называемых двигателем внутреннего сгорания, а в незнании самого конструктора, неумении обнаружить ошибку. А не конструктор, делая то же самое, будет думать о двигателе как о живом существе, наделенном волей, не хочет заводиться и будет злиться на этот железный механизм или, наоборот, воспылает к нему симпатией, если он вдруг поведет себя неожиданно хорошо. Поэтому не конструктор-фетишист. Буська снова поскреб пятерней темя и смолк, безуспешно стараясь скрыть выражение превосходства, невольно проступавшее на его волосатой физиономии. «Но какое отношение это имеет ко мне? Я потребитель, а не создатель техники. Вот ты и относишься к своей устаревшей машине как к живому существу. Тебе жаль расставаться с ней, даже если ты поймешь и оценишь более современный автомобиль. Ты питаешь к ней нежность». Буська торжествующе и лукаво посмотрел на меня и отвел взгляд. «Не вижу в этом ничего плохого», — возразил я, немного удивленный от того, что он четко выразил словами то, что я ощущал очень давно. «Всадник всегда любил свою лошадь, моряк — свой корабль. Почему же мне не любить свою машину?» «Вот поэтому ты не конструктор. У тебя нет специфического мышления». Буська наклонился вперед, взял кочергу и поправил головешки в камине. Они разгорелись еще ярче. «Ну, не знаю», — сказал я слегка уязвленный. «Мне приходилось заниматься всякими работами. И, по-моему, особой тупости в обращении с техникой я не выказал». «Да ты ничего не понял», — снова завелся Буська и поскреб темя. «Можно блистательно разбираться в технике и все уметь руками. это талант, а конструкторское мышление – это другое. Я тоже люблю технику. Для меня телефон или тот же двигатель внутреннего сгорания – просто чудо, но чудо закономерности. Я понимаю это». Он легонько постучал себя пальцем по лбу. «Головой. А вот таланта нет. Я никогда не придумаю ничего сногсшибательного, но всегда замечаю несовершенство и чувствую закономерности. Понимаешь?» «Не очень», — честно признался я. «А с тобой говорить, как с бульдозером». Он заерзал в кресле. «Так зачем ты торчишь в этом своем КБ?» — спросил я. «Я же сказал уже, я люблю это дело. Но вот Бог не дал. Поэтому-то и пишу эти популярные книжечки». Печально снизив голос, ответил Буська. «Из чистой любви к технике подел я». Он лукаво улыбнулся. Глаза снова зажглись хитроватым упрямым огоньком. «Видишь ли, я действительно люблю всякую технику. Люблю бескорыстно. Так почему не извлечь выгоду из своей бескорыстной любви?» «Да, конечно», — сказал я. «Любовь хорошо, но любовь и деньги еще лучше». «А что ты понимаешь в этом?» Вялым жестом отмахнулся Буська. «Ни в деньгах, ни в женщинах ты ни уха, ни рыла». «В самом деле», — подзадорил я, всерьез задетый его пренебрежительным тоном. «Ну зачем тебе деньги? Пьешь ты редко, за бабами не бегаешь, а на книги и машину, на свои потребности ты всегда заработаешь, потому что здоров и пока силен, и есть руки. Заработать у нас легко, если только это ставить целью». Он смотрел на меня пристально, задорно и слегка печально. «Тебя послушать, так я образец умеренности. Признаться, несколько обескураженный, отозвался я. Никогда не думал, что Буська воспринимает меня таким скромным и благополучным, тускло посредственным. Пожалуй, охотно и даже не без торжества, согласился он, улыбаясь. Вот уж не думал, что произвожу такое впечатление, тем более на тебя. Это и плохо. Самооценка редко совпадает с мнением окружающих, а у тебя между ними километры. Буська вдруг умолк и потом сказал изменившимся тихим голосом: «Так, как будто разговаривал с больным или ребенком. Ты не обижайся, Алеша. Я никогда никого не учил жить. Но раз уж зашел такой разговор, то по давности знакомства могу я позволить себе говорить все, что думаю». Он мельком взглянул на меня, опустил голову и задумчиво потеребил свою бородку. «Ну что за вопрос? Если ты или Кирка не скажете мне правду, то кто же тогда?» Ответил я совершенно искренне. «Кирка не скажет», — задумчиво отозвался Буська. «Потому что он умный и деликатный человек, да вдобавок еще с комплексами. Да ты сам знаешь, наверное». Буська внимательно и серьезно посмотрел на меня. Было до дрожи любопытно услышать мнение о себе И чтобы разговор не уклонился в сторону, я согласно кивнул с миной заговорщика, хотя и не очень понимал, что он имеет в виду, говоря о Киркиных комплексах. Наступила неутомительная пауза, в которой особенно уютен был треск догорающих головней в камине, их тускло-оранжевое свечение и редкие язычки голубоватого пламени, вспыхивающие над этой горкой раскаленной меди. Воспользовавшись моментом, я налил себе и Буски и закурил сигарету, искоса наблюдая за сменой выражений на лице старого друга. Кажется, пробили четверть часа на камине. Из окна в комнату вплывал еще разреженный сиреневый сумрак и драпировал углы и полки с книгами. Буська, теребя бородку, смотрел в камин, и оранжевые бусинки светились у него в зрачках. Есть категория людей, которым и без доказательств ясно, что параллельные прямые обязательно пересекутся где-то в пространстве, и все начала и концы сходятся в одной точке. Буська был такой. Я понял в ту минуту, что для Буськи жизнь — это прекрасный и слаженный механизм, с конструктором которого он просто не знаком лично, но видит и верит, что этому механизму присуща изначальная рациональность. И я позавидовал, умилился и немного испугался за него, за тот простодушный и упрямый огонек в его глазах. «Ну скажи вот», — вдруг жестко спросил Буська, «от тебя тепло хоть одному человеку на свете?» «А какая разница? Мне и самому здесь не жарко», — ответил я не слишком откровенно. «Вот то-то и оно», — усмехнулся Буська печально и взял рюмку. «Ты никак не можешь примириться с собственной ординарностью и все время ждешь, что жизнь изменится. Ты станешь другим». «Разгадаешь какой-то секрет. Ты и к жизни относишься как фетишист. А жизнь совсем не секрет. Жизнь — это искусство. Из всех искусств важнейшее — это искусство жить». Тон его был торжествен и назидателен, как у проповедника. «Ну и что?» Вяло спросил я. «Да ничего, Алёша, просто жизнь нельзя отложить до лучших времен. Жить надо каждую секунду. Я живу сию секунду, вот сижу, курю. Я уже спросил, кому от этого легче, тебе, другим, Наташе легче». «Да при чем тут Наташа?» — с легкой досадой спросил я. «Что, ты действительно слепой или притворяешься?» Хитро прищурившись, он уставился на меня. «Послушай, Буся, я никому не обязан и никого не могу сделать счастливым. Хорошо ли это?» «Плохо, хорошо, не знаю». Но не могу. Нужно ли судить человека за то, что он рыжий? Что? Рыжий? Ты совсем не рыжий, но хочешь быть блондином двухметрового роста. Он хлебнул из рюмки и сморщился. Если бы я знал, кем хочу быть, вырвалось у меня тогда. Вот-вот, обрадованно подхватил Буська. Быть героем, музыкантом, бандитом с большой дороги на худой конец. А вот быть обыкновенным человеком и радоваться жизни,